Глава 36. Марти повесил трубку и улыбнулся. Вообще-то он был великодушным человеком, чтобы радоваться неудачам других. Однако после того, как возникли эти проблемы с Джан Мур, приведшие к потере дорогого времени, понадобился полный пересмотр программы записи сезонного шоу. И все из-за нее. А тут еще дурацкая буря с Лайлой. Поэтому Марти не мог удержаться от улыбки, узнав, что со съемками «Рождения звезды» возникли проблемы. Ей нужны еще 2 недели. Что за черт? У него уже написан сценарий к 2 сериям, и все без ее участия. Не то чтобы Джан доставляла ему какие-то неприятности. Однако Марти признал, что просто не мог бы пожелать добра Эйприл Айронс. Как говорил один комик, почему он так меня ненавидит? Я для него никогда ничего не делал. Марти давно отказался от соглашения с Эйприл, и это очень обидело ее. Марти знал себя. Столько лет прошло, можно бы забыть. И он считал себя безупречно хорошим парнем. Но Марти плохо поступил с Эйприл, и это заставляло его чувствовать свою вину даже сейчас, спустя годы. Поэтому Марти не мог любить ее и желать ей добра. Эйприл украла у Марти идею рождения, о которой он мечтал, и Марти ненавидел ее за это. И знал, что Эйприл ненавидит его. Как бы там ни было, Эйприл знала вендетту так же хорошо, как сицилийцы, и играла в эту игру лучше, чем другие. Съемки Джан Мур не принесли Марти ничего, кроме головной боли. Но теперь он переживал триумф. В первых 2 сериях нового сезона будет блистать Лайла и ее мать. Пол Грасса сделает все как надо. Джан не представляла ценности. Можно сделать так, будто Лайла возвращается домой. Возвращение блудного сына. Ну, дочери. Сценарии запели, а то, что будет показано, просто невероятно. Марти понимал, что он должен работать с Лайлой. Она будет звездой премьеры сезона, а то, что там будет участвовать еще ее мать, поднимет престиж. Воскресный вечер Марти должен был бы начать переговоры, но Тереза притащит целую толпу. Убил бы их. К сожалению, ее участие необходимо, а то они бы давно уже целовали его волосатую итальянскую задницу. Но престиж его поднимется настолько после 2 сезонных шоу с участием Лайлы и ее матери, что за это нужно бороться. Но если у Лайлы есть какие-то возражения, то их придется принять. Все равно Марти своего добьется. Вроде бы все предусмотрел. Но для большей безопасности он запустил бы несколько долгих фрагментов с Шарлин и Джан в начале и в конце, когда Лайла присоединится к ним. Кловер, Кримсон и Кара снова на дороге. Это будет прекрасно. Это может даже превзойти эпизод «Кто застрелил Джи-Эр?» Все зависит от милости Божьей. Тереза О'Доннелл не испытывала особой радости от работы. Последний раз она снималась в ее собственном шоу со Скинни и Кензи. Пол Грассо сказал ей, что ее роль в шоу будет весьма примечательным явлением, но она до сих пор не получила сценария. Тереза ожидала его утром. Однако было уже почти 3, а эти черти из конторы Грассо не шевелятся. Тереза вздохнула и подошла к белому столику возле пруда. Подняла стаканчик с выпивкой и сделала глоток. Ну что же, она умеет ждать. Ей, может быть, хватит и 1 дня, чтобы выучить свою роль. Тереза быстро заучивает. Всегда так было. Должно быть так. Эти молодые лишь ковыляют за ней. Вроде Лайлы. Тереза засмеялась, представив себе лицо Лайлы, когда ей сказали, что ее мать, Тереза О'Доннелл, будет играть в шоу роль ее матери. Она откинула голову и засмеялась. Сука. Это послужит ей уроком. Пусть со мной поработает, я еще хороша, — подумала Тереза. Действительно хороша. И они не могут игнорировать этот факт. Во мне достаточно силы, и это известно. А вот в Лайле этого нет. А может быть, есть. Вот почему она меня так ненавидит. Потому что я сохранила свою силу после стольких лет занятия этим делом. И Лайла боится, что она не сможет держаться так же, как я. Ну, может быть, я в чем-то уже не так сильна, призналась себе Тереза. Долгое время она не участвовала в телевизионных шоу. Но ей не нравятся фильмы, которые они сейчас лепят. А последний раз Тереза снималась в прошлом году. Поль Грассо, парень, которому Марти доверил работу для этого шоу, добрался до нее. «Я старался связаться с вами через Ару, вашего агента, но он сказал мне, что больше не представляет ваши интересы». «Мистер Грассо», — твердо сказала Тереза, — «я не нуждаюсь больше в том, чтобы кто-то представлял мои интересы». И, конечно, мистер Грассо согласился. А ведь она так сказала, будто она выгнала Ару. Старая сказка. Сейчас Тереза подняла трубку маленького телефона и одновременно делала очередной глоток. Потом заглянула в телефонную книжку. «Кто следующий?» — подумала она. Тереза целый день названивала по телефону, давая знать нужным людям, что она снова будет сниматься на телевидении. Конечно, Тереза должна немного поиграть в свою игру. Она старалась намеками, больше, чем утверждениями, распространить побольше выдумок о себе. Например, что она будет играть постоянную роль в многосерийном фильме. Что Лайлу привела в возбуждение сама мысль, что они будут работать вместе. Что Тереза могла делать картины вместе с Марти Ди Геннаро. Но, — подумала она, начиная набирать следующий номер, — именно в такую игру и следует играть. «Угу, не надо трогать этот номер. Настало время появиться тетушке Робби». Тереза посмотрела в том направлении, откуда раздался голос, и увидела Робби Лаймана, грациозно проскальзывавшего в дверь. «А не мог бы ты катиться отсюда, а?» — спросила она. — Куда-нибудь подальше. — Нет, дорогая, я за рулем. Тетушка Робби пододвинул стул и устроился рядом с ней. — Я бы позволил поцеловать меня, но я только что вымыл волосы, — сказал он, хлопнув себя по лысине. — Робби, с такой болтовней иди к кому-нибудь другому. Я дорожу своим временем. Не так уж много мне осталось в жизни. «Бет Дэвис, окаменевший лес с...» Тереза подняла руку. «Расскажи мне подробности. Я не люблю этих намеков». «Если о намеках, то получила ли ты сценарий? В чем заключается твоя роль?» «Намеки? Ты сука! Я всегда буду той, кто я есть!» Вот это было не совсем верно. Тереза поставила стакан на стол. «Нет, я еще не получила сценария. Но меня это не беспокоит. Ты знаешь, я вызубрю любую роль за несколько часов». Тереза вновь потянулась к телефону. «Кому звонить собираешься?» Тереза накапала в стакан остатки выпивки из бутылки. «Я весь день сижу на телефоне и звоню репортерам и критикам. Лауре Ричи, Уильяму Новичу и этой старой суке Синди Адамс. Я устала. Слово уже произнесено?» — спросил тетушка Робби. «Мир мал, не так ли?» В американском произношении слово «и мир» звучат почти одинаково. Последние слова он пропел. «Цыган», — объяснил он. «Рос Рассел в «знаю», — сказала Тереза. «В любом случае, не будь наивен, Робби». Я звонила им. «Если я не позабочусь о себе, то кто позаботится? Телевидение? Пол Грассо? Марти Ди Геннаро? Арас Агарьян. Вонючая сказка. Ничего личного. Растем, Робби. Только так это делается.